Ольга Высоцкая. Муха-путешественница. Висела карта на стене, по ней бродила муха. «Ах, как приятно ползать мне! Здесь так тепло и сухо!» От уголка до уголка прошлась она по карте. А после, повстречав жука, воскликнула в азарте. «Что было только что со мной? Я обошла весь шар земной! По морю и по суше!» «Возможно ли?» — удивился жук. Он от волнения сел на сук и, сев, развесил уши. «А ну-ка, муха, удружи! Все по порядку, расскажи! Какая жизнь в чужих краях? Какие штормы на морях?» И слышит жук такой ответ. «Да никаких там штормов нет. Ведь, откровенно говоря, давно уж высохли моря. По ним ползла я без труда. Бумага там, а не вода. Лишь посветлее и посиней повсюду пятнышки на ней». «А как же, муха, океан? Вот ведь должно быть важный». «Ха, что океан? Один обман! Он тоже весь бумажный. Вода бумажной стала вдруг, и это всем известно!» «Бумажной?» — удивился жук. «Ох, ужасно интересно!» Он к речке с берега слетел, по речке ползать захотел, но очутился жук на дне, поверив глупой болтовне.